Гедер. Кингшпиль гудел от усердия, как муравьиная куча. Слуги, работники, торговцы сновали по священнейшим чертогам Антеи стремительнее обычного. Голоса раздавались громче. Гедера не оставляло ощущения, будто в любой миг может грянуть то ли песня, то ли битва. И так было не только в Кингшпиле. Стоило Гедеру появиться на перу или на танцевальном вечере, его преследовало то же чувство. Все придворное пространство вибрировало мощной, едва сдерживаемой энергией. Весь Кемниполь готовился к празднованию, когда Леккан, король Астерилхолда, неминуемо покорится лорду-маршалу Калиаму, и короткая, всего на месяц-другой решительная война закончится триумфом рассеченного престола. Гедер из-за этого преследовало беспокойство. Не то чтобы он не ждал победы. Каждый день появлялись новые гонцы, новые донесения. Главная весть оставалась все та же. Калиам неуклонно приближается к Калтфелю. Враг деморализован и отступает. Жрецы паучьей богини способствуют успеху. Боевой дух армии на высоте. Три вражеских военачальника сдались антейцам. Гедер, по письмам Доусона Калиама, подозревал, что между командующим и жрецами есть некие трения. Однако дело от этого вроде бы не страдало. Калиам бывает излишне вспыльчив, так что можно, наверное, не обращать внимания. Беспокойство же Гедера вызывали то и дело попадающиеся на глаза яркие костюмы и слуги, режущие разноцветную бумагу на мелкие лепестки, которыми потом будут осыпать публику. Видимо, к празднествам по окончании войны предпочитали готовиться заранее. Город походил на плотный бутон роскошного цветка, который только и ждал нужного мига, чтобы раскрыться. Однако считать свершившуюся победу, которая еще не наступила, казалось Гедеру дурным знаком. Впрочем, хотя полуспрятанные костюмы и полуподготовленное торжество немало его тревожили, еще больше донимали благоразумные рассуждения о том, как действовать после разгрома Астерилхолда. «Когда Ликан запросит мира, — говорил Эммер Фаскеллан, сцепив пальцы на обширном животе, — Серевский мост, как мы вроде бы уже согласились, должен остаться под нашим постоянным контролем, не меньше того. И репарации, — добавил господин Аллентот. Мы потеряли изрядную часть посевного сезона, и несправедливо, если нашим женщинам и детям придется голодать. Кроме того, мы лишились достойных мужей, чьи вдовы и чада будут нуждаться в помощи. Эти материи со всей очевидностью уже обсуждались в Медвежьем братстве, и лишь теперь их перенесли в Гедерову залу совещаний, более пышное место для разговоров на старые темы. Стены здесь были задрапированы шелком и гобеленами из дальней серамиды с золотыми цепями из пута. Пол покрывали вытканные южнецами ковры из внутренних земель Лианеи, где жил один из малых народов. Стол, за которым сидели собравшиеся, был выточен из цельной базальтовой плиты, добытой в Борхии. Резные фигуры, изображающие все 13 рас человечества, служили ножками и поддерживали столешницу в форме стилизованной короны. Мебель, как политическая скульптура. Воздух полнился мускусным запахом халскарских благовоний, навевавших Гедеру мысли о богатых яствах и спелых фруктах. Личная стража Гедера стояла по углам комнаты. Бесстрастные гвардейцы с оружием. За небольшим столом у выхода в поле зрения Гедера сидел Басрахиб, с виду отрешенный, но посверкивающий глазами из-под полуприкрытых век. Формальным заседанием совета это не было. Многие из наиболее влиятельных и могущественных мужей Антеи сейчас сражались на полях войны. Здесь собрались сыновья, деды и секретари, просидевшие всю компанию в креслах, и теперь радостно поздравляющие друг друга с тем, как славно они повоевали. Из тех, кто побывал в сражениях, Здесь присутствовали лишь Госп и Алентот, получившие стрелу в мякоть руки и теперь залечивающие рану, и Джорей Калиам, приехавшие с донесениями от отца. Армия дошла до Калтфеля. Ведется осада. «Позвольте мне», — медленно начал Джорей. «Чего мы пытаемся достичь? Если хотим изувечить Астерилхолд на целое поколение, это легко сделать. Это и есть наше желание». «Но надо же их наказать», — изрек Фаскелан. «У меня кузен погиб из-за их заговора. Умер прямо на улице Кемниполя». «Я о том и говорю», — продолжил Джорей. «Мы пытаемся их наказать, а затем вернуться к прежнему состоянию дел? Или мы пытаемся завладеть Астерилхолдом? Они хотели объединить страны. А мы этого хотим?» «Я вижу, к чему ты клонишь», — сказал Алентот. «А я нет», — вмешался Гедор. Обычно он в таком не признавался, но с Джореем обстояло по-другому. «Владение мостом, например», — пояснил Джорей. «Мост поможет нам выиграть следующую войну, если она будет. Или даже помочь ей не начаться, потому что враг побоится проиграть». «Но давайте вспомним, что Астерилхолд не хотел войны. Он действовал через наших собственных придворных. Никакие репарации от такого не спасают». На миг повисла тишина. «Заложники?» — предположил Гедор. «Мы можем взять заложников, вырастить у себя детей из Астерилхолда. При малейшем намеке на заговор они будут у нас под рукой». «Я предполагал что-нибудь более долговременное», — возразил Джорей. «У Ликана два сына и дочь. Если сыновья отрекутся от права на престол, а дочь выйдет замуж за принца Астера, наш принц станет наследником Астерилхолдского трона». «Вообще-то все начиналось с тяги к объединению», — задумчиво произнес Эммер Фаскелан. «Может, оно и неизбежно. Если так, то лучше уж мы сами выставим условия. Враг-то, конечно, захочет все устроить прямо сейчас. Слишком долго ждать, пока Астер вырастет, а Ликан умрет». «Вы мне дали отличную пищу для размышлений», — поспешил сказать Гедор, который уже понял, к чему все идет. «Мне пора. У меня другие дела». Слабый хор из «Да, конечно», и «Благодарим, милорд регент» прокатился по зале, провожая Гедора до персональной двери. Стражники проследовали за ним по узким переходам, предназначенным лишь для особ, занимающих престол, и их охраны. Даже Басрахипу придется выйти из зала совещаний через общую дверь и присоединиться к Гедору позже. Именно такие мелкие, но бесчисленные привилегии казались Гедору желанными прежде, до вступления в регентство. Теперь они угнетали. Быть самым властным лицом в имперской Антее значит не иметь ни минуты свободного времени, жить в тесных рамках формальности и этикета, изнывать, неся вселенский груз на плечах. Не прокатиться по улицам, когда захочется, не побыть одному. Вместо возможности порыться в старинных скрипториях, хождение по личным коридорам регента под охраной. Коридор упирался в королевские апартаменты. Высокие окна выходили на разлом и широкие земли за ним. Пространство под сводчатыми потолками полнилось светом и воздухом с чуть заметным запахом древесного дыма, долетающего из города. В этих покоях жил король Симеон. Королева умерла в одной из отделанных деревом спален. Астер когда-то сделал первые шаги в этом же освещенном свечами переходе, по которому шел сейчас Гедор. Здесь-то Астер и вырос. Когда его отдали под опеку Гедора, предполагалось, что принц покинет Кингшпиль даже не на месяцы, а на годы. Но теперь он снова здесь. Для Астера, в отличие от Гедора, дворец всегда будет родным домом. Гедор знал по опыту, что истинное, пусть и неофициальное завершение собрания, которое он только что покинул, наступит еще не скоро. Басрахиб, известный всем как правая рука Гедора, задержится до конца, и даже если при нем будут осторожничать и выбирать слова, то все равно никто не знает, сколько полезного жрец сможет извлечь из смеси лжи и правды. Зато час-другой личного, никем не контролируемого времени радовали Гедора настолько, что сводило суставы. До него донесся голос Астера, декламирующего текст, а затем голос учителя, престарелого Цинны, с таким хрупким сложением, что казалось, он вот-вот надломится. Гедор, следуя голосам, дошел до кабинета и на миг задержался в дверях. Астер сидел за небольшим столом, устремив глаза на учительскую кафедру. Старый Цинна ободряюще улыбнулся, и Астер вновь принялся читать. «Сведения без упражнения никогда не станут знанием. Знание без молчания никогда не станет мудростью. Итак, упражнение и молчание, деяние и недеяние составляют суть пути истинного мужа». «Мара Стока!» — объявил Гедор. «Не знал, что вы изучаете военную философию». Учитель встретил его выцветшей улыбкой. «Вам знаком этот текст, милорд регент?» «Я читал важный для меня трактат, где упоминался Мара Стока, а затем специально нашел некоторые его работы. За зиму кое-что перевел. Я не стал писать «Молчание», мне показалось, что спокойствие лучше передает смысл оригинала». «Такая скука», — протянул Астер. «Местами суховато», — согласился Гедор. Маленький кабинет полнился солнечным теплом. «Зато другие фрагменты довольно интересны. Ты уже читал раздел о духовных упражнениях?» «Это как фокусы ведунов?» — слегка оживился Астер. «Нет, это скорее способ развивать мыслительный навык. Когда автор говорит о молчании или спокойствии, он подразумевает не только неподвижность. Речь идет об определенной технике». «Вы делали эти упражнения, милорд-регент?» — спросил учитель. «Скорее нет, чем да. Но много о них читал, и они показались интересными, даже мудрыми». Гедор с горестной усмешкой склонился к Астеру. «Читать о таких вещах мне удается куда лучше, чем их практиковать. Можно ли взглянуть на перевод?» Учитель перегнулся через кафедру и подал Гедору книгу, которую тот осторожно взял в руки. Том оказался очень старым, в кожаной обложке с завязками, с тканевыми страницами, толще обычных, из-за чего вся книга получилась объемной и тяжелой. Гедор благоговейно перевернул несколько страниц. «Какая красота!» — не удержался он. «Где вы ее взяли?» «Книгу мне подарил учитель, когда я был едва ли старше принца Астера», — улыбнулся Цинна. «С тех пор я с ней не расстаюсь». «Я слыхал, у вас недурная библиотека, милорд-регент». «Но я бы так не сказал. Раньше у меня было больше времени на чтение и на перевод». «Я работал над трактатом, где по датам рождения выстраивали историю королевских домов Элассы. И там утверждалось, что у тимзинов дважды в году бывает брачный сезон. Даты слегка не совпадали, но доводы приводились блестящие». Астер вздохнул и упер локти в стол. Зато у старого учителя засияли глаза. «Как любопытно, милорд, не помните ли имя автора?» «То был умозрительный трактат всего лишь 300-летней давности, так что автор был указан, но...» «Да, мало полезно. Уж всяко для тех времен», — согласился учитель. Гедор листал книгу. Ткань мягче кожи ласкала кончики пальцев. Глава Мараса Токи о военных картах выглядела не так, как в варианте Гедора. Здесь были как минимум 3 дополнительные диаграммы и сравнительная таблица, добавленная, должно быть, более поздним писцом. Он провел пальцами по строкам, выведенным старинными чернилами. «Можно я возьму на время?» — спросил Гедор. «Хочется сравнить с моим томом». Лицо учителя застыло, руки сжались в крошечные кулачки. «Разумеется, милорд, почту за честь». «Благодарю», — кивнул Гедор. «Я верну. Я только сравню текст со своими книгами, если вы не против». «Нет, конечно». «Это значит, что мы будем заниматься чем-нибудь другим?» — спросил Астер в спину уходящему Гедеру. В голосе звенела надежда. Гедер шагал, держа перед глазами раскрытую книгу, палец скользил по строкам. От радости становилось теплее. Такого перевода он раньше не видел, да и оригинал был полнее, чем в его варианте. «Цель войны — мир. Слабый полководец ведет армию в бой ради достижения победы, и его собственная природа заставит его вернуться к войне. Вдумчивый полководец ведет армию в бой ради подтверждения победы, и природа мироздания заставит его вернуться к войне. Мудрый полководец ведет армию в бой ради передела мира и тем создает мир, который не нуждается в нем». Формулировки совсем не напоминали знакомый Гедеру текст. Он был почти уверен, что его том не содержал строки о вдумчивом полководце. Слово «вдумчивый» Тока упоминал редко, обычно в связи со священнослужителями. Гедер заподозрил, что рассуждения о воинствующей братии могли быть изъяты из текста более поздним переводчиком. «А!» — воскликнул Басрахиб. «Опять слушаешь пустые голоса, принц Гедер?» Верховный жрец сидел на скамье в главной зале, положив руки на колени. «Я люблю книги», — напомнил Гедер. «Среди книг встречаются красивые, но все они игрушки, в них нет смысла». «Что ж», — ответил Гедер, закрывая книгу и откладывая ее в сторону, — «в этом мы и не сходимся». «Пока что», — согласился Басрахиб. Гедер сел у окна. Лучи после обеденного солнца жарко тронули руку. «Что ты выяснил?» По большей части все оказалось так, как предполагал Гедер. При дворе царила уверенность в неотвратимой победе, заслугу приписывали Гедеру, с его союзником и былым покровителем Доусоном Калиамом. Мнения о дальнейшей судьбе поверженного врага не совпадали, хотя обошлось без громких разногласий. Всплывали частности. Кто-то призывал дождаться возвращения барона Ватермарка из Норд-Коста. Кто-то считал, что о браке между Астером и Астерилхолдской принцессой Лизбет нужно договариваться сразу же, как только враг запросит мира. Гедеру позволительно затягивать войну и губить все принадлежащие врагу земельные угодья, мельницы и верфи, но можно и сохранить их для использования в будущем объединенном государстве. Беседа с Басрахипом затянулась. Солнце успело скатиться к западу, погрузив Кемниполь сначала в алое вечернее зарево, затем в серые сумерки и, наконец, в ночную тьму. Луна еще не взошла, в высоком летнем небе сияли звезды. Гедер, голова которого пухла от обилия сведений, наконец ушел в свою спальню, где незнакомые люди сняли с него одежды, покрыли пудрой тело и уложили Гедера под тонкие весенние одеяла. Уже в полусне он с досадой вспомнил, что забыл о взятой у учителя книге. Хорошо бы почитать перед сном. Теперь так мало времени для чтения. Утро выдалось ясным и прохладным. Гедер немного полежал в постели, разглядывая струящиеся в окно солнечные лучи. Затем последовал обычный унизительный ритуал, и регент вступил в королевскую столовую. Басрахиб с Астером уже сидели и о чем-то переговаривались. Басрахиб улыбался, Астер громко хохотал. Гедер сел, юный слуга подал ему мясо запеченной утки с грушами, сладкий черный хлеб и медовый кофе с вязкой гущей на дне. «Что за веселье?» — спросил Гедер. «Мэтр Басрахиб пародирует придворных», — ответил Астер. «Хорошо получается?» «Нет», — заливаясь смехом, ответил Астер. «Ужасно!» Басрахиб улыбнулся. «Я не из тех, кто умеет актерствовать. Это не мое дело, к счастью», — подтвердил Гедер, закидывая в рот кусок утятины, которая оказалась солоноватой, сочной и идеальной для начала дня. «Я тут обдумывал условия мирного договора со Астерилхолдом. Кажется, знаю, что делать. Жрец и принц тут же посерьезнели и воззрились на Гедора. Регент отхлебнул кофе, чуть более нужного, наслаждаясь возможностью потянуть с ответом. «Принять от побежденного врага подати и репарации и оставить его при власти — не такое уж здравое решение. Этим мы добьемся от астрелхолдских придворных только большей враждебности. Еще ты должен построить храмы богини во всех покоренных городах. Да, и это тоже», — согласился Гедор. Об этом условии он уже успел забыть. Но обещать-то он обещал. «Стало быть, нам надо объединять королевства». Лицо Астера застыло. «Понятно», — сказал принц. Гедор мотнул головой и повел в воздухе коркой хлеба. «Нет, нет, нет, брак не поможет. Женитьба на одной единственной женщине никак не гарантирует, что весь Астерилхолд разом уймется. Именно такая иллюзия и привела нас к нынешнему положению дел. Из-за смешанных браков придворная Астерилхолда претендует на рассеченный престол. Если бы поколения назад мы не пытались подкреплять мирные договоры брачными узами, сейчас претензии Астерилхолда не казались бы законными даже отдаленно. Нет, такой способ не сработал в прошлом, не сработает и сейчас. «А что же тогда делать?» — спросил Астер. «Мы заберем себе землю. Города. Астерилхолд вновь станет частью имперской Антеи, как во времена верховных королей. При дворе многие заслужили награду. Если власть над Астерилхолдом перейдет к верным антейцам, нам будет гораздо спокойнее. Все очень просто. Не знаю, почему такое очевидное решение не пришло мне в голову раньше». «А нынешняя правящая верхушка?» — спросил Басрахиб. «Ну, им ведь нельзя доверять. Мы их вывели на чистую воду, опозорили, лишили должностей и поместий», — напомнил Гедор. «Они сделают все возможное, чтобы подорвать нашу власть. А ведь многие из них — те самые люди, которые замышляли убить принца Астера. От проигрыша в войне их натура не меняется». «Ясно», — сказал Басрахиб. Гедор сунул в рот половинку проваренной груши, в небо ударил сладкий сок. «Нет», — проговорил он с набитым ртом, — «я был бы рад иметь под рукой другой способ, правда. Но если мы хотим безопасности для Астера, нельзя оставлять власть в руках наших врагов. Раз они не хотят быть нашими друзьями и союзниками, это их выбор. Они должны умереть».